Приветствую, дорогая церковь, мир вам. Я часто повторяю, что у нас проповеди оказываются похожими без предварительного сговора. И, может быть, немножко более растянуто на шкале времени то, о чем я хочу порассуждать, но оно близко к тому, о чем брат Илья говорил. Заповеди любви. Такая тема. Общаясь с братьями, и я понимаю, что меня беспокоило и волновало в юности, с чем я считал себя непримиримым борцом. И на самом деле все это легко покрывается любовью Господа. Люди на моих глазах, я имею в виду верующие среди братьев, постоянно возмутительно и откровенно ведут себя неправильно. Вот Илья упомянул, что некоторые молодежь думают, что Бог им обязан. Это неправильно. И его это, как молодого человека, возмущает. А на самом деле Господь понимает их нужды все равно. И у меня гнева было, наверное, еще больше. И мне не приходило в голову, когда я вот был молод, по моим меркам, и мне казалось, что так и должно быть. Я пытался мир перевернуть, и мне не приходило в голову, что это невозможно. А на самом деле то, что люди неправы, это было не точно. Они были неправы с моей точки зрения, которую я считал абсолютной в силу молодости. Вот. Каждый прошел свой жизненный путь. Каждый имеет свой опыт. Каждый идет к Господу так, как считает верным, как ему совесть подсказывает. И в том числе и другие от них учатся, от этих людей. И поэтому есть в христианстве много конфессий, потому что даже понимание Писания разное, и понимание и толкование текстов священных приводит иногда к разной реакции. Но когда я стал уже взрослым, в зрелый возраст пришел, опять по своим меркам, мне стало гораздо интереснее, вместо того, чтобы спорить со всеми, с кем я не согласен, мне стало интереснее узнать, почему люди встали на такую точку зрения. И именно вот спросить об их пути веры, что их привело к нему. Какой жизненный опыт их вынуждает так или иначе поступать, так или иначе реагировать. И вместо многого возмущения, гнева и попыток перевернуть мир, стал приходить Божий мир, стал приходить понимание и любовь. Второе послание Иоанна с 4 по 6 стих. Это о заповедях любви, которые Иоанн и в первом послании о них говорит, вот которые я считаю основными в нашей вере. Второе послание Иоанна с 4 по 6 стих. «Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую мы имеем от начала, чтобы мы любили друг друга». Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали так по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. По-разному люди себя ведут. Кто-то излишне долго молится, что даже устаешь слушать слова, которые, в общем-то, обращены к Господу, но однообразные, монотонные. Кто-то излишне осторожен, даже до отказа от служения, считает, что нельзя наружу показывать какие-то наши внутренние вопросы, вопросы собрания, вопросы веры. Это очень личным он считает и даже отказывается от служения. Кто-то о себе слишком много мнит и считает себя верховной властью в церкви. И вместо Божьего дела в какой-то момент в моих глазах там начинается политика и разборки. И все это нехорошо. Ну, кто-то принижает себя. И вместо того, чтобы принижать себя, опять же, в молитвах пред Господом, начинает делать это прилюдно. Вот, я ничтожнейший человек, а он любимое дитя Божие. И это я считаю тоже неправильным. И вот с этим я бы тоже боролся. Теперь я, как и Господь, меня в свое время и моих ближних, я пытаюсь всех этих людей понимать. Я их понимаю. Я разговариваю с ними. Они объясняют, почему они так считают. И я в ответ также в любви пытаюсь объяснить, что человек не ничтожен, что власть эфемерна, что центрально во всем Божья любовь. Лучшее, что я могу сделать, чтобы направить идущего к Господу, это поддержать, понять и разделить его чувства. Если объединить весь набор добрых намерений, которые вот мы испытываем в христианской жизни, это и получится та самая любовь, о которой в заповеди говорит Иоанн в письме вот в этом. Оно очень простое, оно предельно четкое и ясное. Тоже мои любимые черты библейских текстов. Что его, вот Иоанна, евангелиста, в избранной госпоже порадовало? Он нашел ее детей, ходящих в Господе. И о чем он ее дальше попросил? Не больше и не меньше того, что любите друг друга, соблюдайте заповеди. Больше ничего не нужно для того, чтобы спастись. Не надо приобретать влияние, не надо ни с кем спорить. И прям вот для меня этот текст. Не надо ни с кем спорить. Это восхитительно. Ведь если говорить о спорах, то в миру споры не прекращались даже насчет самого Господа. И в одной из проповедей мне запомнился такой речевой оборот о том, что Бог для каждого человека свое лицо имеет. И для кого-то он пророк, для кого-то он просто исторический персонаж, для кого-то он вымысел, кто-то вообще не считает, что не было Христа. Для кого-то он спаситель, Сын Божий, для кого-то, для нас. Вот. И мы знаем, что правители и властелины этого мира часто в угоду себе переписывают историю. Поэтому это еще одна большая причина, чтобы не участвовать в информационных войнах и исторические точки зрения не пытаться удержать. Потому что в них, как правило, нет истины, а служат они только славе мирских царей. А у нас одна истина, записанная в Писании, и ей мы следуем, и ее с мирскими царями нам нет нужды обсуждать. Любовь покрывает все. Две простые вещи, что нужно делать, чтобы оставаться с Господом. Оставить иные мотивы, кроме Божьей любви, поступать по заповедям, ибо в этом и есть любовь. Христианство – практическая вера. Практическая – это означает, что следует действовать так, как написано. И если мы видим в тексте духовный смысл, и этот духовный смысл следует поддерживать. Нигде не написано «говорите о любви в собрании», выходите из собрания и продолжайте кипеть гневом и осуждать. Ну, написано наоборот. Просто делайте это. Любите ближних. Мы знаем, что... Ну, я часто повторяю это, что люди не идеальны далеко. И одним из таких вопросов в наших разговорах бытовых часто бывает осуждение. Мы говорим, и тот плохо поступает, посмотри на этого, он совсем нос задрал. И так понемножечку это также не чувствуется, что вот мы осуждаем, мы просто о ком-то, ну там сплетничаем, беседуем о ком-то. Не мы, я про себя говорю, наверное. А если приглядеться, то в момент, когда я стал рассуждать о том, каковы мои братья там, которых мне захотелось вот, поговорить о них. Я стал таким же грешником, потому что судящий другого – это тот же самый грешник. И внезапно перед Господом не грешник, мой брат и я, который готов ему помочь, а два грешника рядом находятся одинаковых. И в этот момент начинается настоящее христианство. Мы – высокая гора осуждения, на которой мы находимся, как всем помогающие. Эту гору надо оставить, спускаться с нее и обращаться с Господом в раскаянии. И тогда Он даст ответ, как помочь этому брату, который, с моей точки зрения, неправильно поступал. А может быть, даже сначала себе надо будет помочь как-то, а потом только решится вопрос с братом. И в любви он решится наилучшим образом, чем в любом рассуждении и в способностях судьи, которых у меня, в общем-то, и нет тоже. Есть в послании к Коринфянам место. Я сейчас вот перейду немножко к другому моменту, о том, что дух Божьей любви и другие духи, вот когда нас посещает вдохновение, они разные, их надо различать, потому что с Божьим Духом осудить ближнего невозможно. Вот. В первом послании к Коринфянам есть место. Это 12 глава, 3 стих. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Вот. И для полноты картины, которую я сейчас описываю, я хотел бы также указать место, которое определяет духовное состояние, в котором мы находимся в любой момент времени. Это первое послание Иоанна, чуть раньше вот того, с которого я начал, 4 глава, с 1 по 4 стих. 4 стиха зачитаем. Первое послание Иоанна, 4 глава, с 1 по 4 стих. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. Потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Если кратко подвести итог прочитанному, то можно сказать, что когда душа славит Господа, мы находимся в правильном состоянии духа. Если мы что-то еще начинаем, что-то против ближнего начинаем думать, это уже нехороший дух, и его следует скорее оставить и повернуться обратно к Господу. Забавно же то, что наибольшая непримиримость мне была свойственна вот в молодости. Я то, что в Писании называется «держал шею упруго». Я об этом сейчас уже забыл, но недавно я общался с одной сестренкой в возрасте, с Раисой Михайловной Данилиной. Она меня знает с очень молодого возраста, лет с 15, наверное. И она прям вспомнила, что вот вы были такими непримиримыми спорщиками, я и два моих друга в церкви. Мы там ходили и выискивали себе оппонентов прямо, чтобы поспорить о Писании. И вот если говорить, что когда тотальное осуждение происходит, и вот я думаю, я в этом был очень грешен в молодости. И слава Богу, что я сейчас это понимаю, мне есть возможность раскаяться об этом. Потому что тогда я прям себя правым считал невероятно. Я был готов всех разогнать вообще, людей, которые неправильно себя ведут. Ну, а если посмотреть, я говорю, отстраненно на это, то в большей степени я сам себя неправильно вел, потому что мира не было, который важнее, чем всякая правота. И истина между Богом и человеком — единый посредник Иисус Христос. Истина только в этом. И у каждого из нас с Богом своя история. Каждый из нас с Господом общается лично. Бывают младенцы во Христе, которые, будучи горячими, вот идут на как раз споры, на прения, на осуждения. Это от молодости и горячности бывает. Ну, младенцы во Христе бывают и не только там юными людьми, а бывают и 50-летними, и 70-летними, и, может быть, даже 90-летними. Первая любовь – это всегда огонь, и очень огонь, который может обжечь дух. Ну, слава Богу, что он к спасению служит. И я желаю всякому человеку испытать это чувство. Но что прекрасно, прекрасно то, что мы все получим одну награду. Мы все получим одну награду, мы соединимся с Господом, войдем в Царство Божие. И Царство Божие внутри нас, которое существует, открывает Господь и дает нам возможность в нем находиться. И об этом говорит притча о виноградаре. Когда в разное время дня он нанимал людей за одну цену, и они для него работали. И вечером, работавшие с утра, надеялись получить больше. Но виноградарь им здраво ответил: «Разве я вам плачу не то, о чем мы договорились?» Вот. И поэтому тоже я вижу, что нет смысла ни спорить, ни возвышаться, ни доказывать кому-то свое мнение. Награда для нас с вами одна. Это Божья любовь, это Божье присутствие, и слава за это Господу. Аминь.